«Интересно будет посмотреть, как ты себе все представил», — сердито ответил Киякин, вминая в пепельницу недокуренную сигару. «Чай не дураки те расчеты делали, из которых более серьезная экономия как раз на бензиновые двигатели приходится. Расчеты, скорее всего, для больших пассажирских дирижаблей будут верны, да для военных. Для них скорость важнее денег, а у тебя свой козырь имеется, который грех не использовать. Мало того, что ты сам одаренный, так у тебя еще и остальной экипаж со способностями. Вот я и прикинул в черне, какой накопитель и двигатель к нему вы все вместе потянете. Два варианта тебе расписал. В одном случае магический двигатель тебе на весь день позволит весомый прирост к скорости получить, а во втором варианте прибавка к скорости существеннее выйдет, но с максимальной нагрузкой ненадолго. Часа на три, думаю. Зато и переделок минимум, и движки твои бензиновые менять не надо. Дополнительный двигатель мы дирижаблю в хвост воткнем. Там всех переделок, раскосы покрепче установить, да несущую балку усилить. Пошли, покажешь, заторопил купец техномага, все еще продолжавшего курить. И еще, со скоростью ты не прав. Скорость не только военным и прочим нужна. Нам зачастую тоже важно, как быстро мы полосу встречного или бокового ветра пройти можем. Если скорости не хватает, то отклонение от курса километров 200 порой составляет. А будь у нас скорость повыше, взяли бы круче к ветру, глядишь и вышли бы куда надо, точно по курсу. Так что не все ты в своих расчетах учел, наверное. На бумаге-то все гладко выходит, а в небе не всегда. Иногда бывает часа 4 воздух винтами молотишь, чтобы на сотню километров продвинуться. Так-то, перейдя в кабинет, мужчины увлеченно зашуршали таблицами и чертежами. Олег, больше из вежливости, чем из интереса, тоже пододвинул к себе несколько листков, уже просмотренных собеседниками. На чертеже двигателя он задержался и, упершись локтями в стол, начал его пристально разглядывать. По отдельным узлам он и раньше чертежи двигателя видел, а чтобы вот так, все вместе, первый раз. И очертания корпуса, и схема узлов показались ему очень даже знакомыми. Спустя пару минут Олег догадался, откуда появилось такое ощущение. Точно так же в свое время просыпались в лице обучающие кристаллы. Одаренные неплохо устроились. Зачем заучивать учебники, если можно воспользоваться уже кем-то изученными знаниями? Для этого и существуют кристаллы памяти. Тот же учебник физики сам по себе выучится за ночь, если он на кристалл записан. Правда, проснется он только тогда, когда ты попытаешься обратиться к этим знаниям и специально подобранные задачи попробуешь решить. Это как с геометрией. Все ее изучали, но про равенство равносторонних треугольников могут вспомнить лишь в том случае, если такие знания вдруг окажутся ими востребованы. Зато стоит увидеть простейший рисунок из двух треугольников с двумя равными сторонами и одинаковым углом между ними, и тут же приходит моментальное узнавание. Может, Олег и пропустил бы чертеж, не заостряя на нем внимание, но больно уж резануло глаз несоответствие между увиденным там и тем, как оно должно быть в открывшихся ему знаниях. Подтянув к себе подставку с острозаточенными карандашами, он начал править несовпадение. Предостерегающе придерживая купца за рукав, Усельцев жадно всматривался в появляющееся исправление. Олег иногда замирал, прикрывал глаза и спустя секунду-другую, ломая грифель и меняя карандаши по новой, накидывался на схемы. Из счерков 4 листа, он перетряхнул стопку остальных чертежей и вытащил план самого дирижабля. Машинально сменив очередной сломанный карандаш на новый, Олег несколькими уверенными движениями обозначил на корпусе воздушного судна дополнительные контуры и, ни на секунду не остановившись, начал быстро вписывать под ними строки руноскриптов. За работой он не слышал, как пару раз в кабинете скрипела дверь, в которую кто-то заглядывал, и не обращал внимания на то, как сердито махали мужчины руками в ту сторону, требуя ее немедленно закрыть обратно. Исписав строчками руноскриптов дополнительный лист бумаги, вовремя подсунутый ему техномагом, парень пробежался взглядом по написанному, проверяя, нет ли где ошибок. Мимолетно улыбнувшись, так, словно увидел старого знакомого, он удовлетворенно кивнул сам себе и, шумно выдохнув, откинулся на спинку стула. «Олег, не подскажешь нам, что тут нарисовано?» После минутного молчания отвлек техномаг Олега от созерцания им магической имитации огня в камине. «Двигательная установка щуки с частичной самозарядкой накопителя», — озвучил Олег моментально всплывшие в памяти название чертежа. «Погоди-ка, какой такой щуки? Ни одной ли из тех, которые изначально делали?» Подпрыгнув на стуле, Купец поочередно посмотрел на растерянные лица Олега и Игоря Семеновича. «Ага, не слышали, значит. Ну да, так-то легенда специфическая. Первые боевые дирижабли в мире, работающие на чистой магии. Воспоминаний, правда, мало о тех щуках сохранилось, но пилоты нашего флота помнят о них, мда, помнят и верят, что были они не только в легендах. Для особо неверующих в музей Академии Воздушного флота пара альбомов с фотографиями имеются. И куда же они потом делись? Я вроде тоже человек не слишком далекий что от магии, что от флота, но почему-то ни разу ни про какие щуки не слышал. Может, байка какая? Про воздушного змея летуны тоже порой сказки рассказывают, а потом сами же и смеются. Как протрезвеют, Усальцев, чуть заметно подмигнув Олегу, комично развел руки в стороны. Явно он так купца на дополнительную информацию раскручивает. Ну, змея я сам не видел. Странное, да, случалось. То приборы все разом взбунтуются, при ясном-то небе, то иллюзия оптическая возникнет и кажется, что ты вниз пикируешь, а то на километровой высоте скрип по гондоле пойдет, словно ты об землю брюхом приложился. А щуки. Был когда-то такой город, Северодвинск. После войны он неплохо сохранился. Сохранился и завод, где раньше подводные лодки в титановых корпусах производили, и ученые, что при заводе были, тоже выжили. Пытались соседи иноземные поморов под себя подгрести. Лет 10 десанты высаживали, то в Мурманск, то в Архангельск. Сначала флот с ними боролся, и местные помогали. Потом кто-то до дирижаблей додумался. Моряки к тому времени все больше на берег перешли. Корабли-то не вечные у них оказались. Они и стали первыми пилотами щук. Крепко тогда морячки в небе порезвились. А после того, как очередной крупный английский десант дирижабли весь на дно отправили, прилетел им подарочек из города Эдинбурга. Нашли англы где-то сохранившиеся ракеты. Не стало Северодвинска, да и Архангельск серьезно пострадал. Все выжившие щуки тогда в ту Англию улетели. Знали, что на смерть идут. Обратно только два транспортника вернулось, что боеприпасы доставляли. Щуки все погибли. Говорят, 5 самых крупных городов в дребезги разнесли. Сильно хотели англы показать, кто у них в регионе главный, да просчитались. 3 недель не прошло, как вернули им моряки подарок. По слухам, в сохранившуюся экспериментальную автоматическую подлодку что-то с новой земли загрузили и к англам в гости отправили. Говорят, самый сильный взрыв за всю войну именно там произошел. Англию пополам раскололо и 200-метровой волной накрыло. Заодно и все их соседи флотов и портов морских лишились. Надолго в том регионе все притихло. А потом и княжества наши на полуострове появились. Шведское, финское да норвежское. Конструкция щук была утеряна. Сначала северодвинцы, по старой памяти, все засекретили. Потом чертежи их ученых ракетами накрыло. На месте Северодвинска сейчас озеро плещется. Остались только транспортники из всей бывшей продукции северодвинских верфей. С них-то и копировали первые дирижабли. Понимали предки, что есть огромная разница между боевой щукой и транспортником-тяжеловозом, но так и не смогли докопаться до сути. Северодвинск, почитай, весь под воду ушел, а Архангельск радиации еще лет 100 фонил. Так что знания по щукам с тех пор в утерянных числится. Или числились. Купец адресовал свой вопрос техномагу. Куда только за время рассказа у него делся благостный облик добродушного купчины. Орел, чистый орел. Такому в самый раз, вцепившись в штурвал, вести боевой корабль на битву сквозь разрывы снарядов. Олег Игоревич, откуда? Прокашлившись, спросил у парня Усальцев. Кристаллы мне по наследству достались, наши родовые. Я еще сильно удивился, что в них ни заголовков нет, ни описания к ним не приложено. И так и сяк пытался понять, что же я выучил, но ничего не откликалось. Думал, поврежденные попались. Они старые были, с трещинками еле заметными, а после изучения так совсем плохие стали, словно паутина изнутри покрылись. Кристаллы без описаний, с сомнением протянул Игорь Семенович. Капитан технику в свое время немало пришлось выучить всякого. В армию он попал с хорошими теоретическими знаниями, но об армейских схемах и стандартах имел лишь общее представление. Первые месяцы военной службы техномаг до сих пор вспоминает с дрожью, сколько кристаллов ему тогда пришлось заучивать, чтобы практику армейскую подтянуть. Думал, что мозг не выдержит и расплавится, а глаза на всю жизнь красными останутся. Однако что в университете, что в армии, все кристаллы идут четко по ранжиру и с понятным любому описанием содержимого. «Слышал я про такое диво», — ответил купец вместо задумавшегося Олега, Был когда-то в столице один занятный аукцион. Самые дорогие сделки с него иногда в купеческом вестнике публиковали. Обычно это или артефакты какие-то выходили, или кристаллы изначальных. Вот они-то как раз и шли без описаний. Помню, я сильно тогда заинтересовался, как же можно безумные деньжищи тратить неизвестно на что. А ну как купишь старинный кристалл, целое состояние за него выложишь, а там пшик. Оказывается, частенько такое бывало. Мне сынок князя Бартенева, вместе с которым я на пилота учился, потом подробно все рассказал. Дядя у него в молодости уйму денег понапрасну профукал. Ему все больше кристаллы с какими-то циферами да крокозябрами доставались. Говорит, древние такие знаки на своих вычислителях пользовали. Дошли до меня слухи, что это программы какие-то. Изначальные, когда кристаллы открыли, описаниями не озадачивались. Им знания тогда побыстрее сохранить требовалось. Сами понимаете, какая в те времена смертность была, особенно среди ученых в возрасте. Торопились, не до описания им было. Говоря про изначальных, собеседники отлично понимали друг друга. Так было принято называть первое послевоенное поколение одаренных, переживших войну. Обладая утерянными ныне знаниями и получив магические способности, изначальные еще при своей жизни достигли фантастических успехов. Следующим поколением магов пришлось с завистью смотреть на недосягаемую высоту задранной ими планки и, прикладывая все силы, сохранять хотя бы те сведения, что им были переданы. Лучше всего с сохранением наследия изначальных справились те семьи, что сохранили преемственность передачи знаний. Кусочки разнообразных умений, технологий, науки оседали в клановых хранилищах, дожидаясь новых наследников, тех, кто сможет понять и реализовать полученное богатство. Бартенев, это не тот ли, что лавки овощные пооткрывал чуть ли не во всех городах? В столице так и вовсе их не один десяток наберется, припомнил техномаг яркие вывески самых дорогих овощных лавок столицы. Он самый, дядюшка это моего знакомца. Достался ему среди прочих кристалл с гидропонкой какой-то, чтобы, значит, овощи и ягоды там разные можно было выращивать быстро и на чистом грунте. Продукты он тогда отменного качества и без всякой послевоенной заразы выращивать научился. На них и поднялся. Крепко разбогател, говорят, гидропоникой, машинально поправил купца Олег, и замер под изучающими взглядами собеседников. В кабинете повисла тяжелая тишина. Неловкое молчание прервал купец. Так, верно говоришь, гидропоника те знания звались. Как ты меня поправил, так и вспомнил я правильное название-то. Интересно получается. Откуда же ты это слово знаешь? Бартенев-то иностранное слово на быстророст сразу тогда поменял. Не в чести в те времена иностранщина-то была. Киякин сердито крякнув, покрутил головой, вылезая из тугого воротника сорочки, а вот капитан-техник, прикрыв глаза и мечтательно улыбаясь, словно мальчишка раскачивался на задних ножках стула. Он-то как раз только что получил подтверждение своим невысказанным догадкам. Есть у боярина знания и не абы какие, от изначальных полученные. Я сегодня Рудольфа Генриховича вызвоню. Скажу, чтобы срочно прилетал, с грохотом опустив стул в устойчивое положение, доложил техномаг в воздух, ни к кому конкретно не обращаясь. Да-да, и скажи ему, чтоб он заказы по новому двигателю придержал. Пусть сначала поправки изучит, спохватился купец, кивая на испещренные пометками чертежи. Ха, да тут речь не только о поправках идет, обрадовал купца техномаг, тут целая революция намечается. Вы без меня поговорите пока, я быстренько к телефону сбегаю, Густавсону позвоню. Быстренько поговорить у Сальцева явно не получилось. Проворные горничные успели и кофе принести после ухода техномага, и опустевшие чашки с остывшим кофейником уже убрали. А Игоря Семеновича все не было. В отсутствии хозяина гости развлекались неспешной беседой. «Как по-твоему, Олег Игоревич, велики ли дополнительные издержки получится, если все твои изменения в двигатель вносить придется?» Задумчиво скребя затылок, поинтересовался купец у Олега. Предыдущая тема разговора у них прервалась сама собой. Виной тому были накрахмаленные бантики горничных. Оказывается, не только на огонь можно смотреть бесконечно. Банты, прикрепленные у девушек чуть ниже спины, оказались тоже весьма ГХМ. Что боярин, что купец на пару минут разговор прервали, а потом и забыли оба, о чем раньше говорили. Двигатель. Олег с трудом оторвал взгляд от двери, за которой скрылась прислуга. Нет, не думаю. В отличие от обвеса, там не так уж и много чего добавится. Обвес, это накопитель имеется в виду? Нет, не только он. Волноводы контуры тоже изрядно цену повысит, несколько рассеянно отозвался Олег, все еще не полностью пришедший в себя после созерцания прелестниц. «Тогда я совсем ничего не понимаю», — воскликнул Киякин, вскакивая на ноги, «вроде бы мы начинали за здравие, а заканчиваем за упокой. Позвольте, я объясню», — наконец-то появился в дверях долгожданный хозяин кабинета, «все дело в том, что вы оба сейчас говорите про разные двигатели. Когда у нас начался разговор, то речь шла про обычный магический двигатель, разве что повышенной мощности. То, что предлагает Олег Игоревич, это уже не просто двигатель. Вы же слышали его определение, двигательная установка с частичной самозарядкой накопителя. Другими словами, часть энергии он будет сам собирать, с помощью дополнительных контуров, которые в схеме установки вписаны полноценной составной частью. Можно сказать, что двигатель сам собирает энергию за счет создаваемого им же вращения. В чем-то похожая схема достаточно известна. Она используется в гравикомпенсаторах, но использовать ее в тандеме с силовой установкой. Техномаг развел руки в стороны, демонстрируя высочайшую степень своего изумления. Кстати, Степан Васильевич, ваша дочь просила передать, что дамы нас уже заждались. Антонина Киякина, дочь купца Киякина Степана Васильевича, была взволнована, расстроена и растеряна. Все три чувства разом уместились в нее, добавляя светловолосой красавице дополнительные краски и штрихи. Запунцовили щечки, волнующе заколыхалась грудь, а губы порой пытались изобразить колечко, отвлекая девушку на их приведение в порядок. Вот уж чего не ожидала признанная красавица, избалованная всеобщим почитанием и вниманием, так это того, что у нее окажутся достойные конкурентки. Судя по их виду, они постарше ее, и намного опытнее. Иначе чем можно объяснить чуть заметные улыбки этих горничных финтифлюшек, когда они увидели незнакомую им девушку в гостиной? Да они смеются над ней. Мысли о том, что все ее мечты и помыслы могут быть видны, как на ладони каким-то куклам из прислуги, вызывали у юной красавицы гнев и возмущение. Не так ей в снах представлялась встреча с молодым боярином, когда она, засыпая, горячо обнимала подушку. «Недолго же вы курили», — высказала она одной фразой свои чувства заходящим в зал мужчинам. «Есть у женщин такой талант, одной интонацией передать больше смысла, чем десяткам предложений». Антонина не заметила, как Софочка за ее спиной приподняла брови и улыбнулась. От опытной вдовушки не укрылось смятение девушки и ее волнение. Впрочем, предсказуемый результат. Боярин действительно очень интересный юноша. Жаль, немного не от мира сего. Девушка на него взглядом молнии мечет, а ему хоть бы хны. А дочка-то у Киякина чудо как хороша. Какая из них красивая пара могла бы получиться? Густавсон прилетел на день позже в субботу утром, и не один. С собой он привез целый чемодан справочников, чертежей и забавного толстячка в круглых очках с толстыми линзами. Знакомьтесь, профессор Федоров. Можно сказать, уникальный кладезь знаний, представил он Олегу и Игорю Семеновичу своего спутника. Возьму на себя смелость предположить, что он один из наиболее успешных исследователей кристаллов изначальных. Сами понимаете, что такая информация достаточно конфиденциальна и разглашению не подлежит. Если бы не день, проведенный Олегом за чтением статей определенной тематики, то он, может быть, и не понял бы смысла оговорки Рудольфа Генриховича. За прошедший день Олег, с подсказки Усальцева, плотно порылся в его коллекции разнообразных научных журналов. Собирая по крупицам скудные сведения, он понемногу представил себе картину более-менее научного подхода, практикуемого исследователями, вроде профессора Федорова. Кристаллы знания изготавливают из минералов. Обычные, ученические кристаллы, вытачивают из кварца. Согласно имперскому стандарту, такой кристалл вмещает объем знаний, сопоставимый с учебником в 100-120 страниц. Кварц выдерживает от 5 до 10 прочтений. Потом кристалл идет трещинами, а иногда и рассыпается в пыль и песок. Кристаллы из полудрагоценных и драгоценных камней вмещают больше информации и отличаются более высокой прочностью, а соответственно и возможностью большего количества прочтений. Из-за ограниченного числа прочтений и возникла потребность в универсальных исследователях кристаллов. Иначе очень велик риск безвозвратных потерь знаний, если кристалл с неизвестной информацией давать поочередно изучать узким специалистам разных направлений. Существуют люди с энциклопедическим складом ума, зачастую, обладая огромными запасами сведений из самых разнообразных направлений науки, они производят сильное впечатление своей эрудированностью. Другой стороной медали является их неспособность превращать сведения в знания. Всезнайка высыплет вам на голову кучу исторических дат, назовет десятки фамилий, но сам не сможет выявить ни закономерность причинно-следственных связей, ни вывода из им же сказанного не сделает. Ум человека – штука хитрая и своеобразная. По сути, это совокупность способностей к мышлению, пониманию, познанию, обобщению, запоминанию и принятию решений. Начни одна из способностей гипертрофированно расти, и она со временем подавит остальные, приведя их значение к ничтожно малым величинам. Среди ученых ходячие справочники особой популярностью не пользовались. За ними даже закрепился термин «пустоцветы». Все изменилось лет 5 назад. Государственный университет подвел научную базу под исследование кристаллов изначальных. Слишком велики и огорчительны были потери бесценных знаний, не нашедших нужных специалистов. Неожиданно для самих себя всезнайки стали одними из самых востребованных людей. Они с очень большой вероятностью определяли те области сведений, на которые откликался изученный ими материал и могли определить его специализацию. Волевым решением император провел в жизнь новый закон. Вновь организованная палата кристаллов была объявлена единственным законным покупателем кристаллов со знаниями изначальных. Кланы сначала взроптали, но потом их юристы нашли хитрую лазейку в законе. Пусть продавать нельзя, но про обмен ничего там сказано не было. Изучив открывшуюся брешь в законе, советники императора уговорили его оставить все как есть. Утечка кристаллов не так уж и велика выходит, а вот знания кланов, о которых ранее ученые и знать-то не знали и даже не догадывались об их возможности, стали намного доступнее. Имперская сокровищница знаний стала заметно пополняться. Пора начать накопленным знанием приносить пользу своему народу. Так однажды, полтора года назад, начал император свою речь во время визита в Академию наук. С той даты не прошло и 10 дней, как словно по мановению волшебной палочки появился первый имперский каталог знаний. Бояре все бороды до крови расчесали, охая и ахая над предложенными в нем ценами. Однако, полистав книгу взад и вперед, они нет-нет да тыкали пальцами в самые интересные для их кланов позиции, не в силах устоять перед соблазном, и ехали в столицу клановые счастливчики заучивать выбранные подборки знаний. Понятное дело, что не все и не всем предлагалось. Был, по слухам, и закрытый каталог. Видели его не то чтобы многие, но он был. Иначе откуда бы стали новинки появляться у самых доверенных кланов, тех, кто на армию да на иные нужды государственные работает. Месяц за месяцем, и вот золотой ручеек начал понемногу превращаться в неплохую такую речку. Мало кто знал, что не вся прибыль возвращалась на магические исследования. Большая та часть как раз и уходила на развитие вполне себе обычной промышленности. Где верфь новая расти стала, а где и заводишка патронный появился. Много еще чего построить надо молодой империи, чтобы на ноги крепче встать. Два старика, один с тростью, другой с палочкой, сидели на лавке около городского пруда и кормили уток, по очереди отламывая куски от длинного батона. Ветераны столичной академии с легкостью могли бы опознать их, как Густавсона Рудольфа Генриховича и профессора Федорова. Изумились бы они только тому, что эти люди в такой глухой провинции позабыли. «Ну и как тебе, парнишка?» — спросил тот, что постарше, у своего соседа, осторожничает. Очень уж ему не хочется свои знания показывать, близоруко щурясь сквозь толстые линзы, ответил ему собеседник, наблюдая за птицами. «А ты уверен, что есть они у него, эти знания?» «Конечно, ты, раз уж колебания ауры видеть не научен, так хотя бы за лицом его повнимательней наблюдай. Он, когда узнает что-то знакомое, у него морщинка на лбу появляется, а когда еще и правая бровь чуть дернется, то будь уверен, прямое попадание». Толстячок тростью столкнул в воду кусок батона, неудачно им брошенный и отлетевший от перил. «Значит, ты не только ауры, а и лица читаешь, как открытую книгу. А ведь было время, когда ты мне несколько раз предлагал в картишке с тобой перекинуться. Помнишь?» — толкнул Густавсон локтем в бок толстячка. «Хе-хе-хе», — неожиданно высоким фальцетом рассмеялся в ответ профессор. «Я давно уже за аурами при игре не слежу. Отвлекает, знаешь ли. А лица? Ну что лица? Нечего тебе нижнюю губу оттопыривать, если карта хорошая пришла. Ты же когда тучи на небе видишь и из-за них зонтик с собой берешь, не считаешь себя мошенником? Наблюдательность, друг мой, и ничего другого, кроме наблюдательности». «Пусть так», — согласился Рудольф Генрихович, не собираясь вступать в спор, Ты лучше мне расскажи, на что он конкретно реагировал. Почти на все летающее, на накопители, ну, и на оборудование кое-какое. На вот, списочек для тебя успел написать, изучишь и давай дальше сам. Тебе он больше доверяет, а на меня постоянно косится. Пора уже, пошли, проводишь до пролетки. Сдается мне, паренек о небе мечтает и подвигах всяких, таких, чтобы впереди все взрывалось, а позади горело и рыдало. Это нам для счастья хватает кресла у камина, халата фланелевого, да служанки приятной во всех отношениях, а молодежи движение требуется, так что не зря он нас побаивается. У властей всегда найдутся способы, чтобы тем или иным методом гениев разных под свой контроль наладить, да я и не собираюсь особо его афишировать. Сам не проболтайся, сердито пробурчал Густавсон. А я не на службе сегодня, беспечно помахивая тростью, ответил толстячок, игриво поглядывая на двух мамашек, щебечущих около детских колясок. Ладно, бывай, в гости потом хоть зайди, расскажешь, чем тут у вас все закончится. Профессор, кряхтя, забрался в коляску и под дробный цокот копыт отправился к стоянке дирижаблей. 2 недели Густавсон с Усольцевым гоняли Олега вдоль и поперек по предложенной им конструкции. Рудольф Генрихович начисто составил новые чертежи и выписал необходимые марки стали, а Усольцев провел полную проверку рунаскриптов. Олегу, под пристальным присмотром старика, пришлось заняться вычерчиванием оснастки. Не оставила без внимания Олега и Софочка. Словно невзначай, мило болтая, она договорилась о регулярных поставках малепусеньких камушков для одних миленьких штучек. На поставки Олег согласился легко. Как-никак, дополнительная статья дохода намечается. Ему скоро в столице жить, а та деньги любит. Череда событий, пришедшаяся на 3 месяца, вышла настолько бурной, что после нее интенсивное обучение в академии теперь кажется Олегу занятным отпуском. Гулянки с новыми друзьями-курсантами, балы, приемы по тому или иному поводу, а то и посиделки с Морозовым, знаменитым техномагом гвардейского полка, почти не оставляли свободного вечернего времени. Когда ты молод и состоятелен, столица всегда будет рада распахнуть тебе свои объятия и закружить в водовороте светской жизни. Глава 8. Предлагаю сделать перерыв. Рудольф Генрихович вытащил из кармана большой носовой платок и промокнул им вспотевшее лицо. Он никак не ожидал, что первое собрание их товарищества на паях пойдет так сумбурно. Касимовские вечера, как они называли первоначальный период их знакомства, закономерно переросли в деловые отношения. Благодаря связям Густавсона патенты удалось оформить быстро. Затем, в течение месяца были проданы 2 лицензии на производство магических двигателей с улучшенными характеристиками. Получив первые деньги, будущие партнеры задумались. Нет, не над тем, как их разделить. Для таких вопросов в империи существуют методички, где все давно уже оценено и прописано. Олег пытался было предложить разделить все на 3 равные части, на что Густавсон ткнул его в соответствующий раздел такой книжицы. Нечего мудрить, если по закону изобретателю положено не меньше половины лицензионных отчислений. Так что, получи и распишись. Задуматься пришлось над тем, а что же дальше делать. Теоретически у них на руках готовые чертежи не только улучшенного двигателя, но еще и щуки, с гораздо более совершенной двигательной установкой. Отдать ее в чужие руки? Нет, и еще раз нет. Одного взгляда на макет будущего дирижабля всем троим хватило, чтобы бесповоротно влюбиться в него. Хищный, приплюснутый корпус, развитое оперение, агрессивные щели жабры воздухозаборников. Дирижабль был породистый, могуч. Необычные обводы делали его похожим на мускулистого хищника, приготовившегося к прыжку. Различия с нынешними сосисками и огурцами бросались в глаза сразу же. Олег, Рудольф Генрихович прав. Этого красавца нам не вытянуть. У предков был титан, и они умели с ним работать. Мы только на стальном каркасе баланета вдвое им проигрываем, что по весу, что по жесткости. Усольцев отодвинул от себя листы с расчетами силовых каркасов дирижабля и потянулся за сигаретами. Следом за ним и Густавсон начал охлопывать себя по карманам, вспоминая, где же лежит его трубка. «Пройдемте в курительную», – остановил Олег своих компаньонов, приготовившихся подымить. Хоть Липатов и разрешил пользоваться его столичным особняком, как своим собственным домом, но это не повод, чтобы гости провоняли ему табаком гостевые комнаты. Да и с особняка скоро пора съезжать. Ремонт в снятой им квартире закончился. Осталось мебель завести. Загородный дом – штука хорошая, но дорога. 1 час с лишним до академии, и чуть больше порой уходит вечером на обратный путь. Почти 3 часа драгоценного времени каждый день теряется в связи с поездками в город. Его времени, времени его жизни, и так утекающего, словно песок сквозь пальцы. Олег даже сам себе не слишком хотел бы признаться, что с квартирой в городе он слегка лукавит. Были на нее у него и другие планы, в том числе связанные с парой горничных из городка Касимов. В чужой дом их не притащишь, не поймут. В первую очередь те же дочки купца Липатова, отчего-то запавшие парню в душу. Недостатки монашеского образа жизни Олег понял уже в первый месяц пребывания в столице. Точнее, после первого же танцевального занятия со смолянками. Права оказалась поговорка про плохого танцора. Воздержание и танцы – далеко не лучшие сочетания. Наблюдаются, знаете ли, определенные неудобства, доказывающие их несовместимость. И краснеть за них пришлось не только Олегу, но и одной из барышень, которая определенно что-то почувствовала. Иначе с чего бы скорость обмахивания тем же веером у нее в пару раз возросла, щечки запунцовили, дыхание участилось и взгляд слегка затуманился, как они после танца за стол вернулись. Это была одна из причин, по которой Олег близко сошелся с весьма активной группой однокурсников. В основном ее составляли одаренные, приехавшие из провинции. Они впервые почуяли вкус свободной жизни, без родительского надзора и без обязательных выездов к многочисленным соседям на званые вечера, юбилеи и дни рождения. Вечера, без запахов нафталина и герани. Большинство вечеринок у курсантов заканчивались там же, где они обычно заканчиваются у подобной молодежи. Сакраментальное. А теперь по девочкам редко оставалось без ответа действием. Иногда гуляли так хорошо, что наутро хотелось начать новую жизнь. Желательно под чужой фамилией и в другом, незнакомом городе. Олег пока обходился без залетов, за что отдельное спасибо стоило сказать Юре с Володей, двум его охранникам, оставленным при нем по настоянию Липатова. В отличие от некоторых своих друзей, Олег еще ни разу не встретил утро в полицейском участке. Мистическим образом охранники успевали его выдернуть из загулявшей компании и увести за несколько минут до прибытия полицейского наряда. С почетным эскортом в 3 внедорожника Олег поездил чуть меньше месяца. Потом его пригласил к себе ничем не примечательный офицер из службы безопасности Академии. В доверительной беседе он посоветовал курсанту не заниматься ерундой и не привлекать к себе лишнего внимания. Вопросы относительно него с главами соответствующих кланов решены, и Олегу можно не опасаться мести с их стороны, пока он учится в Академии. Столица – это не окраины империи, где закон – тайга, а прокурор – медведь. Тут другие игры, по своим правилам. Под конец беседы офицер все тем же скучным голосом порекомендовал Олегу оставить попытки разузнать что-то о кланах его бывших противников, усердно налегая при этом на слово «бывших». Видимо, найм Степаши и 2 частных детективов не остался незамеченным. Ничего страшного, Степану это не повредит. В столице никто его не видел, а расследование обратной связи приведет следователей в тупик. Эти действия ими заранее были просчитаны, как одна из операций отвлечения. А вы у нас, Рудольф Генрихович, все больше отмалчиваетесь сегодня. Хотя я же явственно вижу, что вас что-то беспокоит и не устраивает. Усальцев, затушив сигарету, первым решил прервать молчание, повисшее в курительной комнате вместе с клубами табачного дыма. Торопится. Ему, единственному из них троих, сегодня в дорогу. Техномаг все еще на военной службе состоит. Вот и придется ему вскоре до Касимова вечерним поездом добираться. Честно говоря, Игорь, я в растерянности. Когда мы договаривались о сегодняшней встрече, я полагал, что буду ратовать за организацию производства той оснастки, идею которой нам подсказал Олег. Однако решил подстраховаться. Есть у меня в знакомцах несколько крупных заводчиков. Успел я с 3 из них встретиться и, признаюсь, потерпел оглушительное фиаско. Оказалось, что наша оснастка промышленниками востребована не будет. Пряча глаза и разбирая на части ни в чем не повинную трубку, выдал Густавсон секрет своих терзаний. А как, поди-ка они и причину назвали? Техномаг очень живо отреагировал на неожиданную новость, услышанную от своего бывшего наставника. Представь себе, назвали, причем, практически одинаковую, государственные заказы. Один так даже руками замахал, меня не дослушав. Закрутили им гайки с контролем сроков так, что ни о какой реорганизации производства до конца года они и слышать не хотят. За каждую просрочку платят, а уж про то, чтобы сроки нескольких заказов подряд сорвать, так и вовсе думать боятся. Неустойки государством такие предусмотрены, что по миру пойдешь. Есть и еще один неприятный момент. Не в чести нынче магия у промышленников. Кто-то очень постарался, чтобы в определенных кругах сложилось мнение о том, что магия непригодна для массового производства. Для кустарных и мелкосерийных изделий якобы подходит, а там, где счет на тысячи идет, уже нет, поморщился Рудольф Генрихович, поднимаясь с дивана. Вот такие дела. Знаком я с этой темой. Последнее время ее часто даже в технических журналах поминают. Между прочим, не без оснований. Если отбросить в сторону те магические изделия, которые для воздухоплавания и доспехов делаются, то все остальное и есть кустарщина. Даже армейские амулеты те существенно разнятся по виду и по характеристикам. А про остальное лучше и не вспоминать. Там все сделано с такими допусками, что половина силы не используется и просто уходит в никуда. Я уже не говорю про остальные потери, которые тоже можно было бы избежать. Усыльцев постоял немного, покачиваясь с носков на пятки, а потом повернулся к Олегу. «Помнишь, мы с тобой мотоцикл осматривали? Ну, ту мотоциклетку магическую, что Силыч нам притащил?» «Да, помню». «Забавная вещица», — улыбнулся Олег, вспоминая несуразное средство передвижения. «Мы с тобой тогда за пару часов неспешной работы мощности ей подняли процентов на 20, и расход силы снизили. А все почему? Да потому, что разброс маготехнических деталей был очень велик. Вот и поставили на мотоциклетку ограничители в каждую цепь, ориентируясь на самый малый ток силы. Собственно, у создателей мотоцикла было два выхода. Или откалибровать все детали, что долго и дорого, или заказать детали с жесткими допусками. В первом случае им бы потребовался не один маготехник моего уровня, который бы вручную доводил каждую мотоциклетку до оптимальных параметров. А про вторую возможность лучше и не думать. Не любит маги стандартов. Каждый по-своему норовит все сделать, и управы на них нет. Как же они же одаренные. Аристократия, блин. Бери, что дают, и радуйся, что есть. То есть, высокомерные слишком. Не раз пытался с ними договориться, да какой там. Рудольф Генрихович устало махнул рукой, поморщившись в очередной раз. Мы для армии их в приличные стандарты загнать не можем, а про гражданских заказчиков и говорить нечего. Вот и заменяют заводчики маготехнические изделия на обычную механику, где только можно. И я за это даже осуждать их не стану. Нас, маготехников, на курсе 50 человек было при поступлении. Доучилось до выпускных экзаменов чуть больше 30. Итого, 30 дипломированных маготехников в год на всю страну. Какая уж тут ручная подгонка маготехнических изделий может быть? Да никакой. Они обученные умельцы. Сам помнишь, что у того же Киякина наверчено было на его дирижабле. Чудом ведь не угробились, летуны несчастные. Ну да ладно, это все лирика. Давайте вернемся к нашему вопросу. Я, все-таки, предлагаю начать с полноценной копии щуки. Вооружение нам поставить не разрешат, поэтому можно изготовить ее в гражданском варианте, для перевозки пассажиров. Эскизы гондолы я в черне набросал. Вернемся в кабинет, покажу. Усыльцев взял паузу и посмотрел на компаньонов, предлагая им высказаться. Я за катер. На уменьшенной копии щуки нам легче будет выкрутиться с заменой титановых деталей. Кроме того, небольшую верфь со стапелями дешевле будет построить на моих землях, и людей на маленькую верфь потребуется на порядок меньше. Мысль про катер Олегу пришла не случайно. За прошедшие месяцы он намотал приличные расстояния на самых разных видах транспорта и просто мечтал о собственном скоростном средстве передвижения. Этаком воздушном катере, в котором с комфортом разместится 5-6 пассажиров, а для управления хватит экипажа из пилота и штурмана.